После того, как она выяснила, что пещера представляет из себя тупик, охотница принялась взбираться на холм. Летающий корабль уже давно улетел, так что опасность быть обнаруженной больше не мешала, а раз так, то и действовать она могла намного более свободно. Взобравшись же на вершину, женщина обнаружила ту самую вертикальную пещеру, о которой она сказала в начале. Разве что дополнила, что внутри этой пещеры обитает большое количество различных птиц и вроде как еще кого-то, но она не смогла рассмотреть, так как заплетавшие вертикальные стены растения сильно скрывали живущих на стенах от постороннего взгляда. Она еще несколько раз до зимы ходила туда, каждый раз удивляясь количеству обитавших там животных, и даже пару раз видела прилет летающего корабля. В эти моменты она не рисковала подходить и наблюдала за всем издалека. «А ты видела, чем они там занимались?» – поинтересовался еще один мужчина. «Да, видела, они прыгали», – сообщила женщина. «Прыгали, в смысле прыгали», – потребовали пояснения мужчины. «Вот так и прыгали, открывали дверь в летающем корабле и прыгали вниз, в пещеру на самом верху холма», – пояснила женщина. «А через некоторое время летающий корабль спускался, чтобы забрать прыгнувших, после чего вновь взлетал, чтобы они опять могли прыгнуть». Ее заявление вызвало не просто удивление, а настоящее обалдевание у ее собеседников, так как они не могли себе представить, как такое возможно. Подготовка к спуску на 14 этаж потребовала прилично времени. Правда, большая его часть была затрачена на изучение найденной на 13 этаже странной комнаты и имевшихся в ней артефактов. Результатом этих исследований стало создание тиком печатающего текст механизма, по образцу найденного в той комнате артефакта, а также получение информации из книг о жизни в Ордене обычных разумных, которые работали на заводах, как по переработке продовольствия, так и производства самых разных вещей, которые могут пригодиться для жизни. Также там было несколько книг, описывающих жизнь обычных людей в обычных городах на поверхности, но у альвов сложилось впечатление, что эти города находились не в этом мире, или впечатление разумного от войны, и под войной тут подразумевалось нечто более масштабное, чем привыкли современные люди и многие из альвов последних поколений. Также они нашли что-то вроде записи одного из обитателей этажа о происходившем тут перед эвакуацией. Их разбор позволил немного лучше понять, что же тут произошло, но причины произошедшего пока так и оставались секретом, так как написавший эти записки ничего о них не знал. Но сейчас они готовились к штурму одной из баз големов, в которой как раз и находился переход на следующий уровень. Атаковать они собирались сразу и по поверхности, и через катакомбы, что вынудит противника разделить свои силы, уменьшив сопротивление на каждом конкретном участке, а значит и действовать львы смогут более свободно. За время подготовки они получили еще 2 тяжелых дворфовских доспеха и 5 новых легких, а из оружия один ак и несколько блочных луков и самострелов. Кроме того, они получили от големов-защитников 10 одноразовых огненных артефактов, что сильно увеличило их возможности. Правда, подготовку по использованию этих артефактов закончили только 3, так что они и должны были их использовать, а приставленные к ним напарники должны были нести 2-й артефакт, одновременно выступая в роли наблюдателя и прикрывая пользователя артефакта от нападения со спины, пока тот будет занимать позицию для стрельбы и целиться. Все действия были многократно отработаны, так что каждый знал свою задачу. Поэтому стоило раздаться сигналу, как мастера слова обрушили на големов-метателей все имевшиеся у них плетения для воздействия на неживое. После этого они сразу же спрятались и сменили позиции, ведь никто не мог дать гарантию, что големы действительно будут выведены из строя. Да и метатели в руках 4-ногих големов обладали достаточной мощностью, чтобы пробить щиты, которые могли выставить одиночные мастера слова. Големы не могли не отреагировать на нападение, да еще и такое наглое, и уцелевшие големы-метатели принялись стрелять по домам напротив них, а из ворот базы вскоре вышел отряд големов, который под прикрытием выстрелов тяжелых метателей и при поддержке патрульных големов направился к зданиям, в которых засели львы. А потом ворота открылись снова, и оттуда появился еще один отряд, в котором кроме шагающих големов был и один голем-зубила, который со своим более скорострельным метателем также присоединился к стрельбе тяжелых метателей големов. В ответ по големам летели заговоренные стрелы, пусть плотность обстрела и была существенно ниже, ведь львы не могли позволить себе принимать вражеские выстрелы грудью, и потому им приходилось постоянно прятаться и перемещаться. Именно этот момент был выбран основной ударной группой, чтобы произвести нападение из катакомб. В отличие от завязавшего перестрелку с големами отряда, в штурмовой группе большую часть бойцов составляли все же бойцы ближнего боя. Все-таки в помещении, даже просторном, скоростные бойцы ближнего боя имеют небольшое преимущество перед менее маневренными стрелками. Конечно, были среди них и стрелки, но если не учитывать щитового ВМД и вооруженного АК бойца, то их луки и самострелы не могли конкурировать в длительной перестрелке с вооруженными метателями-големами, так что решить исход сражения должны были как раз бойцы ближнего боя. Големы попытались разделить свои силы и вернуть второй отряд внутрь, но подгадавшие момент стрелки из огненного артефакта нанесли свой удар по голему Зубилу, выведя его из строя, после чего сразу же отошли назад, готовить засаду на идущие от второй базы подкрепления. Так что сумевшие вернуться обратно на базу големы оказались без своего самого мощного бойца и не смогли оказать существенного сопротивления альвам из штурмовой группы, пусть и очень сильно пытались. Внутри домов также завязалась схватка с добравшимися до них големами, но действовать внутри могли только не самые крупные модели, и против слаженной работы групп альвов они почти ничего противопоставить не могли. К тому же, закованные в тяжелые доспехи щитовые продемонстрировали всю правильность подобного подхода к вооружению, задерживая врагов в коридорах и прикрывая от стрельбы големов своих соратников потоковыми и стальными щитами. В результате, через полклика, когда к месту боя прибыл отряд големов-защитников, уже почти все закончилось. Все еще происходили схватки внутри домов, а участвовавшие в засаде воины добивали колонну големов-насекомых, но основные сражения уже закончились, а сама база была уже в руках альвов. Передав контроль над базой големами-защитникам, альвы собрались перед дверью на 14 этаж. Они наконец-то сделали еще один шаг дальше и вскоре спустятся еще ниже, а значит они получат доступ к новым технологиям и продовольствию. Часть 303. Тенасу было скучно. Даже во время сплава по реке ему не приходилось скучать, так как вокруг постоянно что-то происходило. Иногда они проплывали мимо деревень и сталкивались с рыбаками, а воины из Акнаун с удовольствием делились разными историями из своей жизни. Еще можно было поиграть с кошкой, что делало его самым счастливым человеком на свете, ведь никто из его знакомых не мог подобным похвастаться. Сейчас же ему оставалось только заниматься со своим старым наставником или выполнять показанные Бером упражнения. Нет, он и во время путешествия этим занимался, помимо всего прочего, но сейчас они сидели на одном месте, остановившись в небольшом городе, а по мнению мальчика так и вовсе большой деревне, максимум городке, а снаружи бушевала буря с дождем, которая не позволяла даже выйти на улицу, чтобы не оказаться мокрым с ног до головы. Так что приходилось сидеть в плохо освещенном гостевом доме и учиться. Впрочем, с освещением все было не так плохо, так как у Альва и Бера имелись магические фонари, которые давали довольно яркий свет, причем в трех вариантах, узким лучом и широким конусом из его торца, и свет во все стороны, наподобие того, как светит обычная лампа, только намного ярче. Раньше они ими не пользовались, так как в этом не было нужды, ведь и один и второй хорошо видели не только в сумерках, но даже ночью. Сейчас же они по очереди использовали свои фонари, обеспечивая обучающимся отличное освещение. И да, учился не только Тенас, но и многие воины, просто они изучали только язык, на котором между собой общались Бер с Акнауном, а мальчику приходилось изучать еще и многое другое. Правда, Тенас не жаловался, так как часть предметов они пока пропускали, так как им он будет обучаться уже по прибытии. Так что нагрузка была не такая уж и высокая, если сравнивать с обучением во дворце, а потому он не уставал и у него оставалось время для развлечений. Вот только с кошкой он сейчас играть не мог, так как из-за непогоды та была в не самом лучшем расположении духа и предпочитала постоянно спать. Да и вообще ему посоветовали не уходить из их половины гостевого дома, так как львица была слишком сильно раздражена и подпускала к себе только жрицу Ибера. Но скучать оставалось недолго, так как Бер сообщил, что уже завтра буря пойдет на убыль, а через два дня они отправятся дальше, так что осталось просто совсем немного потерпеть. 14 этаж действительно оказался таким, каким его описывал человек без имени. Множество непонятных механизмов, часть из которых продолжала работать, выполняя бесполезные действия, здоровенные котлы, в которых и сейчас кипела вода, замерзшие полки, от которых веяло настоящим морозом, и куча непонятных помещений, встречавшихся тут и там. При этом все это было скомпоновано в три огромных зала, перегороженных в разных местах стенками теми самыми комнатами и помещения, в которые они пока не заходили, помня предупреждение человека, огромный ледник. Некоторые из работающих механизмов постоянно что-то делали, а какие-то только время от времени начинали двигаться. Все это создавало очень необычный фон, который позволял изредка попадающимся големам оставаться незамеченными. Да и слизи, из-за двигающихся частей и слабого освещения, умудрялись подкрадываться очень близко, даже чутье не всегда срабатывало вовремя и только благодаря предвидению опасности удавалось отразить их нападение. Теперь, когда контроль над базой, через которую можно было попасть на 14 этаж, был у големов-защитников, им больше не требовалось перемещаться такими крупными отрядами, так что они вновь вернулись к практике небольших групп. По крайней мере, так они собирались действовать до тех пор, пока не обследуют этот этаж и не найдут спуск на следующий. Ну а потом они снова объединятся и попробуют проверить помещение ледник, и только после этого последует спуск на следующий этаж. Тогда же они обратятся к хранителю, чтобы тот отправил своих подчиненных отремонтировать здешние механизмы. Ведь если у них будут работающие линии по переработке морепродуктов, то они смогут заняться налаживанием поставок этих самых морепродуктов с 15 этажа. Оттуда, конечно, и сейчас продолжает это все поступать, но судя по состоянию механизмов, это был сущий мизер по сравнению с тем, что 15 этаж мог предоставить. К тому же, сами по себе механизмы 14 и 15 этажей были интересны, ведь их можно было попробовать повторить или хотя бы понять, как можно создать свой собственный цикл выращивания рыбы и других даров моря, и их переработки, в том числе и для длительного хранения без потери вкусовых качеств. Конечно, имелся 12 этаж, на котором были искусственные водоемы для выращивания морепродуктов, но чтобы получить туда доступ, нужно было зарегистрироваться как рабочие и выполнять задания по поддержанию работоспособности комплекса, так что на изучение механизмов и самого принципа организации всего процесса времени не оставалось, а если заняться исследованиями, в ущерб выполнению заданий, то тебя могли и исключить из числа сотрудников. Поэтому с 12 этажа они вынесли не так уж и много знаний по этому вопросу, а значит, именно 15 этаж должен будет стать основной площадкой по изучению процесса выращивания рыбы, моллюсков и морских растений в искусственных условиях. Но кроме изучения 14 этажа, как места для переработки даров моря, а также осмотра оставшейся пока еще не изученной территории и поиска нормального спуска на следующий этаж, альвы были заняты разыскиванием еще одной странной комнаты, чье предназначение пока еще так и не было установлено. У них не было никакой уверенности, что она есть на этом этаже, но учитывая, что подобные комнаты присутствовали на двух предыдущих этажах, то было логично предположить, что и на этом она будет. Держи ее, не дайте ей вырваться, бей ее, да не топором, дубина, киркой бей. Наа, в плохо освещенном коридоре что-то происходило. Слышались чьи-то крики, звонный скрежет ударов, а также какой-то визг и странный шелест. В отраженном свете упавших фонарей метали стены, но они были настолько искаженными, что было непонятно, кто же там с кем сражался. Разве что было понятно, что часть сражающихся облачена в металлические доспехи, а тот, с кем они сражались, был покрыт чем-то другим, но явно не металлом. Возможно, это была кость, а может и что-то еще, по звуку было сложно определить. В какой-то момент крики прекратились, хоть звуки входящего в живую плоть металлического оружия еще раздавались некоторое время, но вскоре и они затихли. В наступившей почти тишине можно было услышать чье-то тяжелое дыхание и негромкий скрежет чего-то твердого по камню. «Все?» – послышался вопрос усталым голосом. «Она действительно сдохла? Да кто ее, тварь эдакую, знает, живучая, падла?» – последовал ответ, после чего этот же голос попросил. «Кто там может? Поднимите фонари, а то ничего не видно». Раздались шаги и валявшиеся фонари поднялись в воздух, осветив людей в стальных доспехах из крупных пластин, вооруженных самым разнообразным оружием. У части из них в руках были копья, которыми они удерживали какое-то существо, которое было сложно рассмотреть в такой толпе. Но вот один из державших фонари поднял свой вертикально, направив луч света в потолок, после чего повернул кольцо на рукояти фонаря, и тот стал излучать свет во все стороны. А потом и остальные сделали так же, и вскоре яркий свет озарял каменный довольно широкий коридор, стоявшую в нем группу дворфов в доспехах, причем некоторые были в новом, почти полностью закрытом доспехе из крупных, хорошо подогнанных стальных пластин, и непонятное существо в центре их группы, которое было пронзено копьями и чья гладкая матовая поверхность, казалось, поглощает свет. Вроде действительно все, после длительного молчания, сопровождавшего внимательное разглядывание лежавшего в кольце дворфов существа, высказался один из них. «Ну-ка, Трольх, пошевели копьем». Один из воинов, чье туловище было прикрыто стальным тораксом, покрытым рунами, из-под которого выглядывали полы длинной, до колен, кольчуги и кольчужные рукава до локтя, немного поменял позу и попытался опустить древко воткнутого в существо под углом копья вниз. В ответ существо неожиданно дернулось и почти сумело развернуться, а щелкнувшие в воздухе жвалы не достали до руки одного из копейщиков совсем немного. «Она еще живая. Держи эту тварь. Бейте еще». Один из облаченных в закрытый доспех дворфов шагнул вперед и со всего маху вогнал кирку прямо в голову существа. Существо забилось в судорогах, но остальные дворфы, которые сменили свои топоры и короткие мечи на кирки, принялись наносить удары по телу существа, проламывая оказавшееся довольно твердым его покрытие. Наконец существо снова замерло, только в этот раз оно уже не пыталось свернуться в клубок, а упало на пол длинной ленты, и стало хорошо видно, что это здоровенная многоножка. Все ее тело было покрыто трещинами и дырами, из которых вытекала жидкость, заменявшая кровь. Судя по всему, многоножка действительно была мертва, так как шевеление воткнутыми в нее копьями не вызвало никакой ответной реакции. «Отрубите-ка ей голову, просто на всякий случай», — предложил один из дворфов. «Согласен», — поддержали его другие бойцы. Один из облаченных в новые доспехи дворфов сменил кирку на топор и подступил к трупу, после чего примерился и нанес удар как раз между головой и первым сегментом. Чтобы отсечь голову, даже с применением навыка, ему потребовалось 3 удара, что говорило об огромной прочности ткани многоножки. А ведь она была всего в бедро взрослого дворфа толщиной, и даже обычный удар хорошо заточенным топором должен был отсечь голову существу такого размера за один удар. Убедившись, что существо действительно мертво, дворфы разделились на 2 группы. Одна из 4 дворфов занялась осмотром трупа, а другая – обеспечением безопасности, посматривая по сторонам, чтобы еще какой монстр к ним не подобрался. В течение некоторого времени было слышно только звуки разделки плоти и короткие негромкие фразы, но через какое-то время дворфы отступили, так как тело существа начало распадаться черным туманом, который быстро впитывался в пол. Жаль, что это монстр, некоторые внутренние органы отлично бы подошли для варки зелий, вздохнул один из занимавшихся изучением трупа дворфов. «Да и панцирь у нее неплох, думаю, из него можно было бы сделать неплохой доспех», поддержал его второй исследователь. «А ведь у нее был яд и довольно интересный», покачал головой третий. «Интересно, какая с нее будет добыча», озвучил интересовавший всех вопрос последний исследователь. Тем временем тело распалось окончательно, оставив на полу черную матовую пластину размером как раз для хорошего нагрудника, серповидный последний сегмент одной из передних конечностей, примерно в ладонь длиной, монету с цифрой 5 и довольно крупный, примерно с 2 фаланги пальца, красный прозрачный кристалл. Переглянувшись, дворфы осторожно, но быстро собрали добычу, обернув каждый предмет в расшитую рунами ткань и упаковав в специальную сумку, после чего они огляделись по сторонам. «Кто-нибудь заметил, откуда этот монстр появился?» – спросил второй исследователь. «Я что-то видел вон там», – отозвался один из дворфов, после того, как на заданный вопрос не последовало ответа, и указал рукой в глубину тоннеля, по которому они сюда и пришли, очень похоже на пролом в стене. Дворфы перестроились и двинулись дальше, только в этот раз кирки они не вешали за спину, а прицепили к поясу, наравне с остальным оружием, ведь, как оказалось, против местных монстров нужно было что-то с хорошим бронепробивающим эффектом, а топоры могли помочь далеко не всегда. Зато вот копья оправдали себя полностью, позволяя удерживать напавшую многоножку на расстоянии. И пусть наконечники копий чаще всего даже не повреждали крепкий панцирь монстра, но ими можно было его оттолкнуть. Когда они подошли к указанному месту и свет фонарей осветил нужный участок стены, то стало понятно, что это действительно прокопанный кем-то в камне проход. Исходя из его диаметра, скорее всего это и был тот самый ход, по которому сюда попала многоножка. Посветив в туннель фонарем и убедившись, что внутри никого нет, Один из исследователей принялся внимательно изучать внутренние стенки прохода. Внимательно все осмотрев и даже пощупав, дварф ненадолго о чем-то задумался, а потом попросил дать ему тот кусок конечности, что им достался в добыче. Получив затребованное, он осторожно развернул хитиновый клинок и взял его правой рукой так, чтобы держать через ткань. После этого он принялся царапать и постукивать кончиком этого серпа по камню внутри тоннеля, а затем начал внимательно изучать следы, что оставлял хитин на камне. Судя по следам, монстр действительно прокопал этот проход, сообщил дварф свой вывод, заворачивая добычу в рунную ткань и возвращая носильщику, чтобы тот упаковал ее обратно. Даже его отрубленные лапы легко крошат камень, так что постарайтесь, чтобы эти монстры и дальше не могли к вам подобраться и схватить, так как я не хочу выяснять на практике, какой эффект лапы живой многоножки окажут на металл. Его слова заставили нахмуриться дворфов. Правда, это было почти незаметно, так как бросаемая шлемами на лицо тень скрывала эмоции. За время предыдущего спуска сюда они уже познакомились с едкими слизями, которые любили падать с потолка на голову и затекать во все щели, с гигантскими червяками, которые умели плавить камень, прокладывая в нем свои ходы, и точно так же могли прогрызть тебе ногу, так как им было все равно, что жрать, с небольшими грибами, сливающимися своим цветом с камнем, которые выбрасывали в воздух ядовитые споры, если их потревожить, со светящимся мхом, растением в общем-то безобидным, если не совать в него пальцы, но с которым в симбиозе жили мелкие мошки, способные в больших количествах сожрать заживо даже взрослого человека. Ну и кроты, да, здоровенные такие кроты, со взрослого дворфа ростом, умеющие ходить на двух ногах и очень любящие воровать провизию и различные предметы. А теперь вот еще и многоножки, большие, сильные и быстрые, так еще и не только ядовитые, но и обладающие различными навыками. К счастью для них, большинство этих опасностей хоть и были серьезными, но только не для дворфов, так как у них уже были выработаны методы противодействия для подобных ситуаций. Поэтому хоть некоторые бойцы и получили ранения, иногда даже серьезные, или были отравлены, но никто не погиб, а заготовленные зелья помогли пострадавшим вылечиться. Вот только они пока еще так и не нашли никаких руд, кроме пары мест, где можно было рубить камень. Камень неплохой, нужно признать, и не только по своим механическим качествам, но и по монолитности, без трещин и посторонних включений, но это был все же просто камень, а им нужны были металлы. Так что они сейчас проверят этот коридор, нанесут его на составляемую карту и вернутся наверх, после чего отдохнут и подготовятся к новому спуску уже с учетом новых знаний. Шахты. Скалопендра. Наблюдать за эльфами подземелью надоело очень быстро, пугаться неожиданно начинавших работать механизмов они перестали довольно скоро, имевшиеся на этаже противники особых угроз для них не представляли, а в холодильники они не пошли, так что с охотником и хищником не столкнулись. Так что следило оно за ними только маленькой частью своего внимания, а основное внимание перенесло на дворфов, которые начали исследование ресурсной шахты. Тут уже было интереснее, так как в шахте обитали новые существа и монстры, которых в основной части подземелья не было. Нет, большинство обитателей шахты были не совсем новыми, а разновидностями уже встречавшихся дворфам существ, как, например, разновидности мха или слизи со слизнями, но были и совсем новые, вроде мутировавших дождевых червей, которые не землю с листьями жрут, а перерабатывают камень, но вообще могут поедать все что угодно. Встреченные дворфами кроты были наказанными за свои косяки гоблинами, вот только они не только не ощущали себя наказанными, но и успели стать в его пещерах кем-то вроде викингов, проникая на все этажи и где воруя, где грабя, а где и торгуя, производить обмен различных интересных предметов, ну и пополняя свои кладовки. Подземелью было даже интересно посмотреть, что будет, когда дварфы доберутся до первого такого склада. Но это случится еще не скоро, так что пока прямоходиши и кроты чувствовали свою безнаказанность и устраивали налеты на экспедиции дварфов. Правда, понимая, что кроты намного сильнее дварфов, подземелье запретило им вступать в прямой конфликт с последними, так что бывшие гоблины были сильно ограничены в своих возможностях. А вот со скалопендрой получился косяк, если быть честным с самим собой. Ведь, как оказалось, банальное увеличение в размере, пусть и с наделением монстра новыми возможностями, демонстрирует проблему ганглиевого мышления во всей красе. В результате животинка получилась туповатая и тормознутая, правда живучая и злобная, что тоже неплохо. Но из-за этого она годилась только на роль обычного монстра, да и то не сильно опасного, что и подтвердило сражение с дворфами, которые приперли ее к стене копьями и забили кирками. Правда, тут нужно учесть, что дворфы и сами покрепче обычных людей будут, и в тоннелях им сражаться привычнее, и доспехи у них более качественные, так что нужно будет еще на людях проверить. Хотя можно и на орках с эльфами тоже ее испытать, все-таки стили боя у них всех разные, так что и результат тоже может отличаться. Но тут нужно учесть, что сейчас у него просто нет места, где она бы могла обитать по лору. Разве что в пещерах леса сделать этаж или даже несколько с джунглями, но тогда нужно будет и других их обитателей создать, иначе глупо будет выглядеть, если там только скалопендры будут водиться или в джунглях будут жить обитатели средней полосы. Но это все потом, а сейчас оно занималось модернизацией скалопендры, чтобы сделать более адекватную ее версию. Правда, переделывать особо ничего было не надо, так как скалопендра, она скалопендра и есть, разве что хитин еще немного укрепить и пару навыков добавить. Но самое главное, нужно было улучшить ее нервную систему, заменив примитивные ганглии на что-то получше, вроде мозга птицы, для лучшей соображалки. Все-таки птицы могут быть довольно умными, при этом их мозг очень компактен, так что по эффективности он превосходит тот же мозг млекопитающих, если сравнивать именно их объем. Вот только оставался вопрос, достаточно ли всего одного мозга, а все остальные ганглии стоит оставить как есть, или нужно будет все ганглии заменить чем-то вроде мозга, или несколько мозгов приведет к размножению личности и каждый мозг будет считать себя отдельным существом, но может так тоже будет хорошо, так что предстояло провести множество экспериментов с разными вариантами, прежде чем прийти к окончательному варианту. Но кроме проблем со скалопендрой у него нарисовалась еще одна проблема. Подземелье не знало, чем заполнить промежуточные участки между закладываемых им подземелий. Ведь не может же так быть, что все подземелья расположены одно за другим, а делать слишком длинные перегоны между станциями метро тоже не вариант. Да и оно ведь собиралось создать подземную железнодорожную сеть, объединяющую все земли на севере, а значит станции должны находиться на адекватном расстоянии друг от друга. Так что нужно было придумать, какие еще станции могли быть на пути между подземельями. Ведь нелогично же при такой сети метро все побережье покрывать портами, как и аэропорты везде тыкать тоже не выход. Так что нужно было как следует подумать. Часть 304. Слухи о новом подземелье постепенно расходились все шире, чем привлекали все больше людей. Конечно, добраться до кроличьей норы могли далеко не все, так как хоть погода тут, на западе, была достаточно теплая, но шторма и дожди мешали не только использовать корабли, но и путешествовать по суше. К тому же, зачастую нужно было идти через глухие места, где вполне себе можно было напороться на монстров. Так что в путь отправлялись только те, кто мог добраться по воде за один, максимум два дня, а по земле или из ближайших поселений, или в составе крупных караванов. Поэтому неудивительно, что собравшихся в городе людей было не так много, как могло бы быть. Но даже так почти каждая семья предоставляла жилье нескольким искателям или решившим попробовать свою удачу. Иногда возникали конфликты, как между прибывшими, так и у прибывших с жителями, но служба разбиралась со всеми ситуациями и, к большому удивлению местных, выносила вполне себе справедливые решения, которые удовлетворяли большинство участников конфликтов. Понятное дело, что были и недовольные, но их было мало, а потому никто на них внимания и не обращал, так как все видели, что решение было вынесено разумное, а их возмущение не больше, чем личная убежденность в своей правоте. В отличие от большей части искателей, прибывшие по приглашению городского мага люди поначалу селились к нему домой и в выкупленную им таверну, в которой имелись комнаты. Но со временем их стало слишком много, так что посовещавшись, маги обратились к главе города с разрешением на строительство временного жилья для них. Начавшиеся вполне спокойно переговоры затянулись на несколько дней, и в результате маги получили разрешение и землю за пределами городских стен для строительства настоящей башни магов, но не личной, а городской. То есть башня так-то была магов и только их, но взамен те обязались защищать город, если на него нападут, и оказывать прочие магические услуги. При этом запросам от города и его жителей давался приоритет. Магов это вполне устраивало, ведь поблизости было подземелье, пусть и без монстров, а значит окружающие земли скоро будут накрыты относительно высокой концентрацией нейтральной магии, которую башня будет впитывать. Это позволит экономить собственные силы при проведении экспериментов или ритуалов, а также изготавливать различные талисманы и прочие артефакты с меньшими усилиями. Ведь нейтральная магия потому так и называлась, что ее можно было использовать везде, в отличие от магии с определенными элементами, каждый из которых имел свою специализацию, пусть и очень широкую. К тому же, в зависимости от предрасположенности мага ему были подвластны только определенные элементы, а то и вовсе один элемент, так что чтобы получить нужный результат зачастую требовалось изрядно извернуться и напрячься. Доступ же к нейтральной магии позволял обойти большинство ограничений. Возведение башни производилось силами самих магов, благо среди них хватало владеющих магией земли и камня, да и прибывшие с искателями с острова Геомонты пожелали поучаствовать в новом проекте, а опыт у них уже был приличный. Также маги занялись и добычей камня, вырезая его из прибрежных скал, а вот его доставка уже выполнялась силами рабочих из города, как и поставка дерева. Внутренняя отделка также выполнялась городскими каменотесами и плотниками, да и вся мебель закупалась уже готовая у купцов и местных столяров. В результате все были довольны и никто не имел ни к кому претензий. Сама башня получилась солидная, такую можно было увидеть в некоторых крупных городах. Да и не совсем это была башня, так как состояла она из двух квадратных и одной прямоугольной башен, стоявших треугольником и соединенных широкой стеной с внутренними галереями. Прямоугольная башня, выполнявшая роль донжона, и была не только выше двух других, но на ней стояла уже квадратная башня меньшего размера и в два раза меньшей высоты, с которой открывался отличный вид на местность вокруг города. Таким образом, башня магов выступала еще и в роли дозорной вышки. Пока стражу там несли люди, но позже маги собирались создать голема, который будет неустанно наблюдать за округой, благо количество выходящей из аэропорта нейтральной магии потихоньку увеличивалось, так что собираемой башни хватит на все, в том числе и на голема-наблюдателя. Сейчас башня еще не была закончена, но одна из башен, внутри которой находились жилые комнаты, была отстроена полностью, так что все маги проживали во вполне себе комфортных условиях, ведь у них там даже были водопровод и туалет. Правда, с подъемом воды в емкость под крышей башни пришлось повозиться, так как это была довольно сложная магия, но они ведь были магами, которые делали это для себя же, и у них было в достатке магии, так что они постарались и теперь могли наслаждаться достойным их статуса комфортом. Понятно, что это все было временно, и как только вся башня будет закончена, они расселятся по своим покоям в донжоне, а помещения в этой башне будут перестроены под соответствующие нужды, но пока строительство еще не было завершено, приходилось довольствоваться тем, что имеют новые станции. Задумавшись о том, какие станции ему следует размещать вдоль всех путей, подземелье посмотрело на то, что у него уже имеется. Пещеры леса были завершены, достигнув 25 этажа, даже псевдоядро было установлено в последней комнате. Копать дальше оно посчитало нерациональным, ведь это подземелье задумывалось как тренировочное, а для этого 25 этажей хватит с головой. Аттракционы были почти закончены, к тому же подземелье не собиралось делать их глубже 15 этажа, так как они были больше про пощекотать нервы, а не про реальную опасность. Конечно, помереть там тоже можно было, особенно на нижних этажах, но основная задача этого подземелья была именно в создании пугающей атмосферы и контрасте между начальными, яркими и веселыми этажами, и последующими, все такими же яркими, но ужасными. Зимняя сказка также постепенно копалась, но там все продвигалось не так быстро, так как его площадь была значительно больше, чем у того же аттракциона и даже пещер леса. Это было связано с многочисленными побочными заданиями, которые зачастую должны были происходить в отдельных локациях. Причем часть локаций были закрытыми и имели секретные проходы, которые открывались только при выполнении определенных условий. Учитывая же, что это подземелье оно планировало сделать 30-этажным, то копать ему предстояло еще долго. Впрочем, это не мешало ему открыть сюда доступ еще до окончания строительства. Ведь спускаться вниз будет не так и просто, если не выполнять побочные задания, в которых будут попадаться подсказки по прохождению основных историй и предметы, необходимые для их прохождения или сильно облегчающие таковое. Да и в случае чего оно могло принудительно задержать продвижение авантюристов вниз, если не будет успевать закончить этажи. Вот только оставалась одна проблемка. Если пещеры, леса и аттракционы имели вход прямо со станции, что прямо указывает на их вторичность или подчиненность, то зимнюю сказку подземелье собиралось сделать самостоятельным подземельем, якобы не связанным с ним, для чего даже псевдоядра разрабатывала со стихийным окрасом лед, то есть поглощение тепла и манипуляции с замерзшей водой в виде льда и снега. Таким образом, очищенная мана из этого подземелья не будет полностью чистой, а будет нести в себе элемент льда. Таким образом, в зимнюю сказку не будет прямого входа из метро, а значит, где-то поблизости должна быть станция, через которую сюда и можно попасть. Оставалось только решить, станция будет под поселением, в котором раньше останавливались те, кто приезжал посетить зимнее подземелье, или это поселение будет частью станции. Оба варианта имели свои плюсы и минусы, так что выбрать было сложно. Так что, поломав немного голову, подземелье пришло к выводу, что стоит попробовать оба варианта, ведь аэропорт уже был чем-то подобным, пусть и не в таком масштабе. Определившись с тем, что оно будет строить, подземелье занялось поиском подходящего места. Оно должно было быть не слишком далеко от зимней сказки, и между станцией и зимним подземельем должна быть достаточно ровная поверхность, чтобы добираться было легко, и можно было использовать телеги и другой колесный транспорт. Также нужно было учесть, что верхние этажи зимней сказки под землей занимают уже приличную площадь, поэтому станция должна будет располагаться километрах в двух от входа в зимнее подземелье. Ну и было бы неплохо, чтобы там имелся еще один большой холм, под которым и находился бы гостиничный комплекс. Подходящий холм подыскался не в двух, а в трех километрах, но зато он полностью отвечал всем требованиям, разве что находился посреди густого леса и сам был покрыт деревьями. Так что авантюристам придется заняться расчисткой дороги, иначе добираться до зимней сказки будет сложно, а некоторые и вовсе могут заблудиться. Обдумав этот момент, подземелье вдруг поняло, что если тут и раньше был туристический центр, то между гостиницей и зимней сказкой обязательно должна была быть дорога. Вот только за прошедшее время она бы оказалась глубоко под землей, как и все постройки. Но если это так, то торчащий на поверхности терем будет выглядеть очень странно, как и гостиница. И если так, то они должны хотя бы частично быть засыпанным землей, а значит, строящийся внутри холма, на нулевом этаже терем придется перестраивать. Придя к такому выводу, подземелье принялось корректировать проект сказочного терема, который должен был быть минимум этажей в 10, чтобы пара верхних торчала выше уровня земли и была видна после того, как холм осыпется. То же самое и со строительством станции, все три этажа нужно размещать с учетом того, что нулевой этаж будет начинаться метров на 15-20 ниже уровня земли. Сам гостиничный комплекс подземелье планировало построить в современном стиле, то есть каркасное здание с большим количеством стекла, разве что вместо бетона легкий цветной камень. Понятно, что внутри отдыхающих будут ждать все удобства, чтобы все могли познакомиться с тем, как на самом деле должны жить уважающие себя разумные. И никаких магазинов, салонов красоты и прочих подобных мест, только несколько кафешек и ресторанов на разных этажах, с выходами на открытые площадки. Зато вот под землей, на первом и частично втором этажах, и будут находиться зоны обслуживания, где будут не только всевозможные магазины, парикмахерские и кабинеты для лечебных и профилактических процедур, но и тренировочные залы с банями. На втором этаже, в его центре, также будет располагаться обширный парк с дорожками, скамейками и игровыми площадками для детей. На третьем этаже будет располагаться сама станция и технические помещения, обеспечивающие функционирование всего комплекса, то есть мытье посуды, стирка, ремонт одежды и снаряжения, готовка еды для столовых, все это производилось персоналом тут. Тут же находились все склады со всем необходимым. Таким образом, это действительно будет именно комплекс для отдыха, а заодно это немного осложнит освоение этого комплекса, ведь наладить тоже нормальное питание можно будет только восстановив работу третьего этажа. Понятно, что обслуживающему персоналу нужно было где-то жить, поэтому кусок второго этажа был выделен под жилье, со своими собственными столовыми, магазинами и бытовыми помещениями. Также у них были собственные лифты, как пассажирские, так и технические, и многое другое, что позволяло рабочим жить почти полностью отдельно от остального комплекса. Таким образом, работники могли вообще не пересекаться с приехавшими на отдых, кроме тех моментов, когда им нужно было с ними контактировать. За функционирование всего комплекса должен был отвечать один из мегамозгов, но так как выделять для такой незначительной задачи его одного было накладно, то подземелье использовало для этого одного из тех, кто контролировал выполнение побочных заданий в зимнем подземелье. Поправив проект нулевого этажа зимней сказки и набросав примерный проект гостинично-туристического комплекса и станции метро под ним, подземелье поставило выполнение этих задач и задумалось о строительстве дороги. Проблема была в том, что по придуманной им легенде дорога сейчас должна была находиться на приличной глубине. Вот только если терем и гостиницу оно строило внутри нулевого этажа, который потом планировало частично раскопать, да и то не своими руками, то дорогу нужно было строить так же, как это было бы в реальности, с дренажем, утрамбовыванием и прочими необходимыми процедурами. Вот только как это сделать? Если все это должно было быть сделано под землей и без повреждения вышележащего слоя почвы, поломав голову, подземелье пришло к выводу, что провернуть нечто такое за его пределами невозможно, а значит и пытаться не стоит. Так что вместо того, чтобы извращаться, оно решило поступить проще, взяв за образец все тот же аэропорт, то есть дорога будет проходить в тоннеле, как будто силовой щит не допустил засыпания дороги и теперь она погребена под землей, но по-прежнему проходима и соединяет гостиницу с теремом. Разве что нужно будет поселить там какие-нибудь растения и насекомых, которые якобы проникли туда после отключения силовых щитов. Так дорога будет выглядеть действительно заброшенным местом. К тому же, потом нужно будет восстановить те древесные корни, что добрались до такой глубины, иначе это будет странно выглядеть. Вот только сделать это будет не так просто, ведь оно не могло просто высадить там, где нужно соответствующие растения, а значит потребуется, чтобы гоблины самостоятельно высадили и высеяли все культуры. Да и подачу чистой маны нужно будет обеспечить, чтобы все проросло как можно быстрее. Ну, хорошо, хоть с насекомыми было все немного проще и их можно было просто выпускать на разных участках, а дальше они уже сами разбегутся. Продумав основные моменты, подземелье создало проходческий комбайн и всю необходимую для строительства дороги технику, после чего привлекло к работе гоблинов, разбив их на бригады, чтобы они могли возвращаться на отдых в его пещеры, но при этом работы не останавливались. Во главе каждой бригады был поставлен бригадир из гоблинов старшего поколения. Ну и понятное дело, что пришлось создавать очередной сервер со всеми известными ему знаниями о прокладке тоннелей и строительстве дорог. Правда, со строительством подземелья все равно немного сжульничало и для придания грунту вместе строительства прочности и обеспечения безопасности работа плело будущий тоннель тонкой сетью микротуннелей. Не вплотную, а на расстоянии в 5-7 метров, но это даст эффект укрепления почвы и не позволит никому произвести несанкционированные раскопки. Нет, при большом желании раскопать будет возможно, но затраты будут такие, что проще вообще все вокруг выкопать. Определившись со строительством станции, подземелье начало вести в эту сторону и саму железную дорогу, заодно оценивая, какие пещеры можно создать на этом маршруте для развлечения пассажиров. С одной стороны хотелось чем-то впечатлить, но с другой, было понимание, что если постоянно делать нечто впечатляющее, то посетителям это быстро приестся и эффект будет обратным. Так что немного подумав, оно решило сделать просто две череды естественного вида пещер, только в одной сформировать красиво сочетающийся слой поделочного камня, а в другой алебастровые сталактиты со сталагмитами и небольшую подземную речушку, скорее даже ручеек. Посмотрев, что у него получается, подземелье пришло к выводу, что вести сюда линию метро стоит по очень широкой и пологой дуге, и примерно в середине будет неплохо поставить промежуточную станцию, только нужно придумать, для чего она тут могла быть, и добавить еще пару интересных объектов на пути, чтобы приходилось по два на каждый участок пути. По этой причине станцию пришлось немного переделывать, правда только ее самую нижнюю часть, элеватор и сам перрон. Вести сюда ветку железной дороги подземелье решило не от пещер леса, а от аэропорта, там как раз имелось три перрона, один из которых можно как раз выделить для этой ветки. К тому же, если ее продолжить, то можно замкнуть в полноценное кольцо, проведя ее через аттракционы и вдоль западного побережья. Таким образом, третий перрон на станции аэропорт можно будет использовать для прокладки пути метро на восток, вдоль побережья. Ветку же, идущую к пещерам леса, можно и дальше вести на север. Там можно поставить небольшой форпост с метеорологической станцией, понятное дело, тоже погребенный под землей, а еще дальше на севере полноценную научную станцию, на которой сделать хранилище семенного материала, чтобы было понятно, чем тут занимались. Понятно, что все поля уже давно исчезли, но запертые в специальном хранилище семена дождутся авантюристов, после чего что-нибудь произойдет и хранилище откроется, так что семена придется вывозить и использовать. Только нужно будет придумать, как это обставить, чтобы выглядело максимально натурально. Кстати, восточной веткой нужно было начинать заниматься уже сейчас, ведь именно вдоль побережья находилось большинство крупных поселений, так что была большая вероятность того, что авантюристы захотят найти станции на востоке, чтобы можно было быстро добираться в отдаленные районы. Да и ему самому это выгодно, так как чем больше людей его посещает, тем больше маны у него имеется. Учитывая же, что пользоваться метро будет намного больше народу, чем ходить в подземелья, то становилось понятно, что выхлоп с него будет существенный. Конечно, с авантюристов в любом случае он будет получать основной доход, ведь они не только спускаются надолго, но и сражаются, а также заходят намного глубже четвертого этажа. Но с другой стороны, чтобы воспользоваться услугами метро, требуется уже находиться на определенном уровне сил, так что желание хотя бы раз проехаться на поезде будет стимулировать людей становиться сильнее, что приведет к увеличению среднего значения сил у северян, а значит и мобилизационный потенциал у них значительно повысится. Ну а регулярное использование метро будет приводить к улучшению организма, повышению его иммунитета и вроде как к увеличению продолжительности жизни. К тому же, регулярное насыщение организма чистой маной приводит к усилению регенеративных функций, что в свою очередь позволяет избавиться от последствий некоторых заболеваний и просто рубцов. В общем, сплошные плюсы, особенно когда все происходит в таких нейтральных условиях, как оно создало. Таким образом, вначале будет повышаться общий ранг всех жителей Севера, а потом начнет расти и количество авантюристов, ведь имея силу всегда хочется ее опробовать. К тому же, становясь сильнее, люди смогут расширить ареал своего обитания дальше на север, отвоевывая у монстров пригодные для жизни земли. Правда, похолодание все портит и может наоборот замедлить освоение новых земель. Ведь какой смысл отвоевывать земли, на которых ты не можешь выращивать пшеницу? И ладно раньше, когда и на уже освоенных территориях они могли растить пшеницу и закупать ее на юге, в обмен на добываемые на севере ресурсы. Но из-за похолодания урожайность должна будет сильно упасть, а на части северо-востока так и вовсе придется переходить на ячмень. Это приведет к повышению цен на пшеницу, а значит и закупать ее больше не получится. В данный момент жители лежащих за морем земель продают свою пшеницу на север, закупая для себя ее из более южных регионов, где она стоила дешевле. На этой разнице они еще и наживались немного, но так как северянам деваться было некуда, своих урожаев не хватало, а расширить посевные площади удавалось с большим трудом, то с таким положением дел приходилось мириться. Но если пшеница подорожает, то северяне больше не смогут ее закупать, а значит и перекупщики лишатся своего дохода, оставшись со своей пшеницей. И к чему это приведет, было непонятно. Хотя, почему непонятно? Насколько подземелье помнило, подобные похолодания всегда заканчивались большими войнами, возникающими вследствие попыток переселения на более благоприятные земли больших масс людей. Тут, конечно, на жизнь людей большое влияние оказывали боги, а насколько оно успело узнать, большинство из них было привязано к определенным регионам и не могли его покинуть, так что и их верующие будут вынуждены оставаться там. Но это не отменяет возможности для набегов на более удачно поселившихся, чтобы поправить свое бедственное положение. К тому же, тут были и боги, которые не были привязаны к земле, так что могли мигрировать вместе со своими последователями. Да и практика перехода из верующих одного бога в верующих другого тут не была чем-то необычным, так что многие вполне могут сменить бога-покровителя и уже под руководством нового бога отправиться для жизни в новые земли, как для относительно мирного заселения, так и для захвата земель силой. Поэтому стоит строить не только новые именные подземелья и всякие научные и наблюдательные станции, но и настоящие подземные города, всевозможные фермы, как сельскохозяйственные, так и животноводческие и грибные. Кроме того, оно ведь хотело построить верфь, так что как раз где-то на востоке ее и можно будет заложить. Ну и не забывать про поиск места для космодрома, ведь не мог же придуманный им орден не иметь космических кораблей, а они должны же откуда-то взлетать. Ну и конечно нужны заводы, где создавались все необходимые комплектующие, а также цеха сборки, ведь не на аэродроме же и космодроме собирали КК и самолеты с дирижаблями. Также нужно не забывать про необходимые для строительства залежи полезных ископаемых, ведь ресурсных узлов на все не хватит и вообще это фишка базы, а в остальных местах если их и ставить, то не сильно богатые и зависимые от маны, которая в тех местах будет заканчиваться, если слишком много добывать. Ах да, еще же нужны фабрики по производству мебели, одежды и всякой всячины, ведь должно же оно все было где-то производиться. Правда, тут нет смысла делать их все рабочими, пусть займутся их восстановлением, да и количество промышленных объектов должно быть ограниченным, иначе будет перепроизводство, а это никому не нужно. Закончив прикидывать, что ему нужно будет построить, подземелье поняло, что у него достаточно объектов, чтобы в ближайшее время не заботиться о том, что ему еще построить. Осталось только разведать лежащие на востоке и северо-востоке земли и можно будет набросать план будущей стройки. Часть 305. «Слушай, а куда ведут остальные лестницы?» — задал Кайс давно мучающий его вопрос. Принимавший и оценивающий добычу гоблин покосился на Эльва и хмыкнул. «На другие платформы, само собой», — сообщил он, как нечто само собой разумеющееся. «Но в пещерах леса только одна платформа», — задумался Кайс. «Ну да», — согласился гоблин, убирая труп какой-то очередной крысы, только в этот раз совершенно лысый и слепой, и переходя к осмотру принесенных грибов. Это была уже третья разновидность слепых и лысых крыс, обнаруженная Альвом в пещерах нового подземелья, так что он уже даже не знал, какое ей дать название. Впрочем, это не помешало ему ее зарисовать во всех подробностях и описать ее поведение. Светящиеся же грибы же он собрал из-за того, что их шляпка немного отличалась от уже встречавшихся ранее. Получается, с тех платформ поезда ходит куда-то в другое место, задал Кайс вполне закономерный вопрос. Нет, последовал короткий ответ, удививший Альва. Немного обдумав ответ, Кайс пришел к выводу, что он тупит, ведь гоблины уже говорили, что для открытия следующей станции нужно произвести разведку путей, чтобы убедиться в отсутствии завалов на них и способных угрожать поезду монстров. Понятно, кивнул Альф и спросил, а когда будут проводить их разведку? Да кто же его знает, дернул плечом гоблин, сделав пометку в своем планшете и смахнув грибы в контейнер. Персонала не хватает даже на то, чтобы обеспечить нормальную работу уже проверенного и починенного, а ты про разведку. А если попросить работников на острове, поинтересовался Альф. Где, не понял гоблин. Ну, на острове, где основное подземелье находится, попробовал объяснить Кайс. Увидев, что гоблин его явно не понял, Альф задумался. Он попытался вспомнить, как же сами гоблины называли подземелье острова, и вдруг понял, что они никогда не использовали подобное название, зато вспомнил, что они называли то место базой ордена, или школой. Я имел в виду школу, поправился Альф. Если попросить работников в школе, так бы сразу и сказал. Нет, в школе почти никого не осталось, так что просить кого-то у начальника бесполезно, покачал головой гоблин. Вот если на базе попросить, то еще может получиться, но там сейчас и так работы полно, столько всего починить нужно, так что техников будет сложно выпросить, а разведчиков там и раньше не было. Озвученная гоблином информация оказалась очень полезной, ведь из нее выходило, что школа и база – это не совсем одно и то же, и у них было разное подчинение и свои работники, но обдумать он это сможет и потом, а сейчас нужно было пользоваться моментом. «ХММ, а почему не предложить провести разведку нам?» – предложил Кайс, изобразив задумчивость. «Да, а кто будет выдавать задания? И самое главное, платить потом?» – усмехнулся гоблин. «А кто должен таким заниматься?» – спросил Кайс. «Никто. Ладно, спрошу по-другому. Кто может таким заниматься?» «Начальник метрополитена, в крайнем случае начальник соседней с разведываемым участком станции», – сообщил гоблин. «И где их найти?» «Управление метрополитена находится в Новограде, но с ним давно уже нет связи. А где сейчас начальник станции, я без понятия, да и сомневаюсь, что то, что высрал дракон, тебе как-то поможет, но ты можешь попытаться поискать», — пожал плечами гоблин, рассортировав принесенные Альвом лишайники по контейнерам и убрав их в шкафы хранилища. «Все, больше ничего нет, нет, сегодня больше ничего», — покачал головой Кайс, после того, как немного отошел от новости о том, что начальника станции пещеры леса, как оказалось, сожрал дракон. А этот Новоград, он где находится? Может, мы сможем найти его, узнать, как там дела? Там, махнул гоблин рукой куда-то в восточном направлении, и указал на дверь. Все, не задерживай, кроме тебя тоже есть желающие сдать добычу. Ага, уже иду, улыбнулся Альф и помахал рукой. Благодарю за беседу. Да-да, будет что еще интересное, приноси, донеслось ему в спину, прежде чем он вышел из комнаты. Следующий. Выйдя из комнаты и приветственно кивнув ожидавшим своей очереди искателям, Кайс отправился на платформу, чтобы вернуться в город. В этот раз он пробыл в подземелье 6 дней, и ему хотелось нормально помыться, переодеться в чистое и неспешно поесть под музыку, после чего поспать в нормальной кровати. Конечно, условия жизни в человеческом городе были ужасными, но по сравнению с отдыхом в поле даже это было невероятным комфортом. Ну а потом, когда он отдохнет и приведет себя в порядок, можно будет заняться полученной от гоблина информацией. А ведь тот рассказал много чего интересного, особенно про расположенный на востоке некий Новоград. К сожалению, ему не хватило времени разузнать об этом месте, но исходя из названия, можно было предположить, что это город. По крайней мере, других похожих слов в этом языке он не знал. Возможно, конечно, что он ошибается, но в любом случае там раньше находился тот, кто управлял работой метро, а значит, это место должно быть очень важным. Ведь контроль за ним давал власть над судьбами всех, кого эта подземная сеть тоннелей для поездов соединяет. Кайс сомневался, что с такими вводными они смогут найти этот город, не зная точного места его расположения, если уж они подземелье острова сумели обнаружить только после того, как человек туда проник, но по крайней мере они теперь знают, что такое место есть на востоке. Тут, правда, еще неизвестно, как далеко на востоке этот Новоград находился, может, это вообще в землях дворфов, и тогда искать его вообще бесполезно, так как жители городов-крепости обязательно наложат на это место свои лапы. Так что ему нужно будет найти повод поговорить об этом месте, и вообще о метро и местах, которые оно соединяло. Ведь если Новоград был на востоке и к нему должна была вести одна из веток метро, а перронов на станции аэропорт было 3, если судить по количеству эскалаторов, то должна была быть еще одна ветка, судя по всему ведущая на запад. Хотя тут он мог ошибаться, так как между востоком и севером было полно свободного пространства, где могло находиться все, что угодно, и куда тоже могла вести одна из веток метро. Поэтому выводы делать было пока рано, и следовало найти способ все же спуститься на 2 другие платформы, чтобы посмотреть, как они расположены. Вообще, многие уже пытались как проскочить без билета, так и спуститься не на 4-м эскалаторе, а на 2-м или 6-м, но все эти попытки закончились ничем, так как гоблин в стеклянной кабине, как оказалось, сидел не просто так. Он был стражником и следил за порядком, также контролируя, чтобы проходили только по билетам. Для этого в его распоряжении имелись специальные средства, вроде специальных големов, умеющих метать сеть или поливать какой-то очень быстро застывающей пеной, выбраться из которой было не так просто. К тому же, эти големы были вооружены метателями молний, только как и в ловушках с использованием материального носителя в виде 2 тонких проволок, которыми эти големы стреляли в особенно проблемных нарушителей. Вроде как исследователи были чуть ли не в экстазе, когда поняли механизм поражения. Ведь благодаря 2 проволокам, по которым бежала молния, получалось обходить все стандартные защиты от молнии. Конечно, разработанная на острове защита все же позволяла защититься, ведь там механизм был похож, только молния приходила через ноги, но даже она не спасала полностью, так как тут молния приходила не снизу. Так что сейчас несколько мастеров слова работали над новым атакующим плетением, которое должно будет включать в себя молнию и металл одновременно. Поэтому лобовое решение тут не годилось, и нужно будет внимательно изучить станцию аэропорта, а также пообщаться с работающими там гоблинами. Ведь если работник станции пещер леса сообщил такую интересную информацию, то может что-то можно узнать и на станции аэропорт. И кстати, с работниками самого аэропорта тоже нужно будет поговорить, попытавшись разговорить их на разные темы, может и они что-то интересное сообщат. Как-то он этот момент упустил, занятый описанием всех особенностей, что можно было увидеть в этом месте, и стремясь как можно быстрее попасть в пещеры леса. А еще, нужно как следует подумать, с кем делиться полученной информацией. Ведь от этого будет зависеть все, в том числе и его статус. Так что нужно будет как следует подумать, но потом, когда он отдохнет и будет готов работать дальше. Стоя на небольшом пятачке, группа альвов внимательно осматривала открывавшийся вид. Освещение было таким же слабым и фрагментарным, как и на 14 этаже, но навыки и плетение ночного зрения позволяли оценить всю огромную территорию, лежащую перед их глазами. Судя по видневшимся вдали двум сходящимся стенам, они находились в одном из трех залов, все свободное место поверхности которых покрывали искусственные водоемы по 150-200 шагов в поперечнике. Сами водоемы были довольно глубокие, по крайней мере те, возле которых они сейчас стояли, уходили вниз шагов на 70, если не больше, а между ними были проложены металлические дорожки. Если посмотреть вверх, то под потолком можно было увидеть домики с большими окнами, между которыми были подвешены такие же металлические мостики, как и между водоемами, с полом из полосок или прутов. Сверху свисало несколько лестниц, как вертикальных, так и наклонных, по которым можно было перемещаться между ярусами, но часть лестниц была поднята. Оценив ситуацию, альвы пришли в движение. Щитовые выставили свои щиты и развернули общий потоковый щит, организовав защитный периметр. Мастера слова поддержали их, но направили свое внимание на пол, через щели, в котором вполне себе могли проникать слизи. Оставшиеся же воины разделились на несколько групп и под руководством следопытов отправились к лестницам, чтобы вначале осмотреть помещение для персонала. 15-й этаж действительно оказался источником морских продуктов. По своей структуре он похож на зону выращивания рыбы на 12-м этаже, так что с большой вероятностью можно утверждать, что они отличаются только размерами. Сейчас в подземелье присутствовало не так много искателей, а потому обеспечить собранию безопасность от подслушивания можно было и на 10-м этаже, но старейшины решили подстраховаться и потому выслушивали отчет о проведенной разведке 15-го этажа, а не в одном из помещений на 14-м. Все равно кроме них и их отрядов сейчас сюда могли спуститься только орки Круска, но они были заняты сражениями с големами со второй базы и делами альвов не интересовались, а значит и подслушивать их тут было просто некому. На самом деле альвы изучили 14-й этаж еще недостаточно хорошо, и там было еще много мест, куда стоило бы заглянуть, например, тот же ледник, куда они так и не сунулись пока, помня предупреждение человека. Но сейчас перед ними стояла задача обеспечить бесперебойные поставки рыбы и отремонтировать те механизмы на 14-м, которые можно было починить. Ну и не мешало бы вынести уже готовые хлебцы, чтобы к весне накопить некоторый их запас. Ведь если эта зима будет холоднее, то и весна может начаться позже, а это скажется на сроках появления съедобных растений, которые народ собирает, чтобы нормально дожить до нового урожая. Накопленные же хлебцы, которые могут храниться очень долго и при этом не уступают по питательности мясу, позволит помочь тем поселениям, у которых возникнут проблемы с продовольствием.